Глава 9. Ведьмы сидели на пнях на нашей колдовской полянке с самым недовольным видом. Я опоздала на полчаса. Невидаль! Уж что-что, а пунктуальность у нас в крови. И редко какая ведьма позволит себе опоздать на встречу или шабаш. Ведь это считается полным неуважением и должна быть очень веская причина, особенно учитывая ведьмовскую иерархию. Я была хоть и из более сильного рода, но младшая в шабаше. И после смерти бабули остальные ведьмы нашего региона взяли надо мной шефство и искренне считали, что должны помогать, как старшие, напутствовать. А я, конечно, обязана относиться к ним со всем уважением. Тем самым, которым я сейчас пренебрегла, опоздав на встречу мною и назначенную. Кубарем, приземлившись на траву, я вскочила и искренне выдала. «Простите, сестры, но этот колдун просто жесть!» Волосы начали эмоционально размахивать концами. Главное — сразу отвлечь внимание. И мне это удалось. Ведьмы тут же забыли о моем опоздании. «Алиска, что случилось? Какой колдун?» — кинулась ко мне Дендра. Высокая, рыжая, с зелеными колдовскими глазами, в пышной юбке и яркой рубашке с глубоким вырезом. Дендра была настоящая красавица, даже без всякой магии, и любила все яркое и блестящее. Вот и сейчас не поскупилась на огромные серьги и множество колец. На шее красовались янтарные бусы. Яркая и эмоциональная ведьма, способная свести с ума одним взглядом, тем самым, который сейчас сверкал любопытствующими изумрудами. «У нее метка на руке», — меланхолично подметила Альхея, покусывая травинку. Это была самая старшая из ведьм нашего небольшого ковена. Русая, с вечно вьющимися волосами и голубыми глазами, всегда одевала домотканные платья, отчего выглядела как добрая знахарка-травница, кое по сути и была, если исключить небольшие ведьмовские навыки. «Чую, что это был Арисий», — выдала, подходя ко мне, вельма, чернявая, с густыми и сине-черными волосами и бледной кожей. Любительница черных одежд и мрачных обрядов. Она схватила меня за руку и тряхнула, показывая всем метку. А потом глянула на меня и нахмурилась. «Что ты натворила, Алиска? Нельзя заключать договор с темным, тем более некромантом. Арисий очень мрачный. И, как по мне, жуткий. Зачем ты с ним связалась? Ты знаешь, сколько ему лет? Он такую девчонку, как ты, на раз вокруг пальца обведет. Алиска, признавайся, во что ты впуталась?» Она кричала мне в лицо, сверкая угольными глазищами, добротно подкрашенными сурьмой. «Не ори!» — поморщилась Дендра. «Всю живность в округе распугаешь. Если Алька сделала такое, значит, нужно было. Она ведьма не глупая. Сначала выслушать ее нужно». «Что-то мне кажется, и это связано с теми новшествами, которые происходят в жизни нашей Алиски», — протянула совершенно спокойная и всегда уравновешенная Альхея, даже не сдвинувшись с места и продолжая покусывать травинку, сидя на пне. «Рассказывай, что случилось и зачем ты нас всех вызвала?» — нахмурилась вельма, сложив руки на груди. Я окинула ведьм взглядом. Мы все были разными, разного возраста, хотя на первый взгляд и не скажешь, из разных родов и семей, с разной магией, навыками и знаниями. Но в одном мы были едиными. В моменты беды и проблем мы помогали друг другу. Без умысла и темных мыслей. Просто помогали. Я прошла и села на свой любимый сосновый пень. «Сначала о метке», — сказала, вздохнув. «Это и правда, Арисий. Мне нужны его знания для Ваура». Ведьмы переглянулись. «То есть это правда, что ты приютила четырех магических существ?» — приподняла черные брови вельма. Я кивнула. «Почему на шабаше об этом не рассказала?» — поинтересовалась Альха. «Так проблем с ними не было. Зачем вас лишний раз тревожить?» Ведьмы, понимающе, закивали. «А теперь, как мы понимаем, проблемы возникли!» — приподняла бровь старшая ведьма. «Да», — честно ответила я. «Ко мне нагрянул инквизитор». «Ух ты!» — протянула Дендра, и изумрудные глаза ее заблестели игривым интересом. «Никогда не сталкивалась с живым инквизитором. Он действительно так хорош собой, как говорят о всех инквизиторах?» «У тебя все одно на уме, Дендра!» — — беззлобно подметила ведьма. «Угомонись уж! Инквизитор не пара ведьме!» «А я бы попробовала!» — лукаво подмигнула рыжая бестия. «Он угрюм, хмур и очень вреден», — высказалась я. «Но до него еще дойдем. А метки?» «Арисий согласился помочь, но при условии, что я найду ему жену». Вельма рассмеялась. «Жену? Арисию? Да он же метр в кепке, к тому же мрачен, как лучшее проклятие. Кто за него пойдет?» Я вздохнула. «Он хочет не просто жену, а по любви, чтобы бабочки в животе и...» «Чтоб хрен стоял и деньги были!» Спокойно высказалась Альхея. «Чтобы любила и жрать варила, и ему тапочки в зубах носила». «Не совсем так», — поправила я старшую ведьму. «Он любви хочет, искренней, чистой, не колдовской». Альхея нахмурилась. «Ишь, как его! С этим еще труднее будет. Но объясни, как это связано с твоей меткой. Если до окончания обучения Ваура я не найду ему такую, то...» «Должна сама». От предложения, что я пойду в жены колдуну, волосы понуро свисли. Ведьмы переглянулись. «И ты на это подписалась?» Альхея отшвырнула травинку и поднялась, грозно смотря на меня. Я выдержала пронизывающий взгляд старшей и кивнула. «Мне необходимы его знания. Моя драконица зависит от силы остальных существ. И если она не станет полноценной, то ее и всех существ заберут. Драконицу поместят в спецучреждение, а что будет с остальными, я даже предположить не могу. Но это полбеды. Инквизитор, что пришел ко мне в дом, попал под воздействие сорванного ритуала. И теперь, если и о нем узнают...» Я горестно покачала головой. Ведьмы снова переглянулись. Альхея подошла ко мне и присела рядом. «Как много событий со времени последнего шабаша. Давай-ка обо всем подробнее». После шабаша я летела в глубокой задумчивости. Как мягко сказать дракону, что скоро его личность станет объектом подробного изучения ведьм. Они внимательно меня выслушали, долго обсуждали сорванный ритуал и решили, что необходимо воочию видеть его последствия. Я сразу представила недовольство инквизитора. «Ему одна-то ведьма поперек горла, а уж четыре и вовсе!» «Без сканирования не поймем», — настаивала Альхея. — «Кто его знает, какой именно элемент так сработал? Где пробита драконья аура?» «Алиса, чтобы тебе помочь, необходимо видеть проклятого, по-другому никак. Потому как сорванный ритуал, если помнишь, срабатывает именно как проклятие. И чтобы найти ключ к нему, нужно узнать, какое именно проклятие на инквизиторе». «Мы ему понравимся», — ослепительно при этом улыбнулась Дендра, и игриво тряхнула рыжими кудрями. Я вздохнула. «Очень сомневаюсь в этом. Ему ведьмы априори не нравятся. У него к ним стабильная непереносимость». Ведьмы усмехнулись. «Пусть выбирает», — высказалась ведьма. «Либо он нас терпит, либо ходит у нас в поварятах. Уверена, твой инквизитор выберет первое». «Он не мой», — насупилась я. Ведьма лукаво сверкнула глазами. «Ой, Алиска! Не зря его высшие к тебе привели, да у тебя и оставили. Вот чую, это их промысел. А вы же все знаете, у меня непроявленный дар предвидения. Что-то будет». «Вот именно, что непроявленный», — усмехнулась Дендра. «Он у тебя работает 50 на 50. Не дай нечистые такое предсказание». Я трижды сплюнула через левое плечо. Ведьма рассмеялась. «А я ему доверяю. И на твоем месте присмотрелась бы к дракону». Альхея погрозила ей пальцем. «Ты попридержи свое предвидение при себе. Не хватало еще инквизитора в женихи нашей Алиски». «Да не собираюсь я за него замуж!» Уже совсем подскочила я. «Он инквизитор и дракон, а я ведьма. И уж точно не вижу его в роли своего мужа. У меня даже мысли такой не было». «Теперь будет», — подмигнула мне Дендра. Альхая на нее шикнула. «Тьфу на вас! Типун на острые языки!» Повернулась ко мне. «Не слушай их, Алька. Завтра к вечеру все необходимое возьмем и к тебе прилетим. Посмотрим, что там можно исправить и быстрее инквизитора назад отправить. С малышами твоими поможем. Не делай ты мелких обижать. Мы хоть и ведьмы, но, насколько понимаю, ты их семьей считаешь?» Я кивнула. Альхеев скинула голову. «Мы своей семье никому не позволим обижать или забирать наших деток. Жди. Завтра на закате». «Девочки, все слышали?» Ведьмы кивнули. На этом мы и расстались. И вот теперь мне предстояло сказать дракону о будущем визите. Я даже подготовила речь. Вот только у меня все слова пропали, когда я увидела инквизитора. Лорд Арл, напивая себе под нос, довольно прогуливался по близлежащей опушке, что-то выискивая в траве. Я дважды сделала над ним круг. Он даже не обратил на меня внимания. «Позвала!» Дракон вскинул голову. «Увидел меня!» А я увидела его расплывшуюся по лицу улыбочку и затуманенный взор. А еще ветерком до меня донесло запах ванили. «Опять!» — пронеслось у меня в голове. «Кто посмел ему что-то напомнить? Он же должен с детьми заниматься! И что ему такое сказали? Почему он скачет по опушке?» А дракон мне весело помахал пучком трав и заявил. «Ах, какой чаек будет, милая моя! Ты отродясь такого не пила!» «Чай!» Я со стоном унеслась к домику. Дети сидели у арки. Здесь же был плотник Хайвер и о чем-то разговаривал с тетушкой. Приблизившись и спрыгнув с метлы, я услышала слова. «Все понял, 4 стола. Я думаю, драконице покрупнее нужен. Лирис примерно представляю, какой будет. А вот вауры Макара...» Тут они услышали меня и повернулись. «Леди Алисия, вы как раз вовремя. Мы обсуждаем столы для детишек. Мне бы примерные размеры, чтобы знать, насколько потом столики увеличивать». Я задумчиво окинула малышей взглядом. «Лирис будет, как обычный лис, не больше. Ваур — с медведя. А Макар — с меня, только в длину. И примерно чуть выше моего пояса. О драконах вы знаете». Плотник кивнул. «Ей мы сделаем еще отдельный стол». «И да», — вспомнила я, — «для Макара нужно подставку под задний плавник, иначе ему неудобно будет сидеть». «Мы сделаем под каждого индивидуальный стульчик», — пообещал Хайвер. В это время кто-то его позвал, и он махнул нам рукой. «Все запомнил, в течение нескольких дней сделаю». «А что там с землями, леди Алисия? Разрешение дали?» Я кивнула. «Да, можете спокойно работать, Хайвер». Плотник очередной раз кивнул и поспешил удалиться. А я нетерпеливо обратилась к зеркалу. «Зила, что с инквизитором?» «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и А мне страшно. «Чай!» — сказала Инна, и растягивая пасть в улыбке, и отвечая вместо тетушки. Зеркало вздохнуло. «Мы только дошли до теории и начали сами пробовать магию. Как заявился один из работников, попросил чая. Говорит, горло пересохло, а вода в бочке студеная. Вот тут нашего дракона снова и накрыло. Вскочил, кричит, такой чаек приготовит из травок, который никто не пил. И вот, собирает травки». Я вздохнула. Кажется, это никогда не окончится. Быстрее бы уже завтра. Может, ведьмы смогут помочь. Махнула сумки с метлой, отправляя их домой, а сама присела к деткам. «Что ж», — сказала, стараясь быть обнадеживающей бодрой, «раз наш инквизитор снова взялся за кухарство, я примусь за обучение. На чем вы там остановились, малыши?» Плотники ушли ближе к вечеру. Я даже на обед не пошла, так боялась встретиться с глазу на глаз с инквизитором. Да и он, судя по всему, не слишком-то желал меня видеть. После того, как дракон всех чаем напоил и накормил детей, он остался сидеть на кухне. Зила отвела малышей в гостиную и там показывала им сказки. У нас сегодня вышел плодотворный день. У всех, кроме Ваура. Даже с общим объединением у него не получалось выпустить магию. Она то выскальзывала в землю, и у нас распускались цветы неизвестного происхождения, то наоборот, рядом погибала вся растительность в диаметре метра. Мне приходилось срочно ее восстанавливать. И Киото уже совсем повесил голову. «Не расстраивайся», — успокаивала его я. «Завтра прилетит колдун с точно такой магией, как у тебя, и все покажет. Это будет интересно всем». «Колдун?» — округлила глаза Инны. «Темный?» Я погладила ее по голове и подтвердила. «Да, темный колдун. Но вы его не бойтесь. Он прилетит специально обучать нашего Киота». На меня посыпались вопросы. И заскочила на колени Майни. Обнял мои ноги хоботом Гина. Кёто уселся на полную задницу и с интересом уставился на меня. Заглядывала мне в глаза Лирис. Любопытствовал Макара. Я вопросительно посмотрела на драконицу. «Какой он?» — перевела вопросы малышей Инны. «Злой? Добрый? Старый? Молодой? Черная магия? Он прилетит, чтобы заниматься с кем? Только с Киото или со всеми? Откуда он прилетит? На чем прилетит? Как ты? На метле?» Я рассмеялась. «Много, очень много вопросов. Он не злой, но и не добрый. Выглядит лет на 40, но уверена, ему больше 200. Учить он будет Киото, но вам всем следует запоминать, чему он будет его учить. Особенно это касается тебя, Инны. Придет время, и ты будешь использовать всю эту магию. А прилетит колдун из деревни Корешки. На метле колдуны не летают. Чаще всего у них есть повозка, запряженная воронами». Раздалось восхищенное. Быстро заморгала Лирис. «Темно уже!» — проковыляла к нам Зила. «Вы чего сидите? Идемте все домой! Время позднее! Ужинать и спать!» «Сказка?» — спросила Инны. «И сказку перед сном обязательно!» — улыбнулось зеркало. Я успела заметить, что вся вредность его заканчивалась, едва Зила начинала общаться с детьми. И те ее слушались. Я была благодарна тетушке за помощь. Без нее я бы точно не справлялась. Зила махнула ногой, и детки побежали за ней. В дом я входила последняя, дождавшись, пока на кухне не погаснет свет. Сидела на улице в беседке и повторяла простейшие заклинания. А когда весь дом погрузился во тьму, направилась к нему. Входила осторожно, призвав светляков, которые подсвечивали мне путь, и облегченно выдохнула, поняв, что дракона в доме нет. Распустила светляков и зажгла свет в магических лампадах. Прошла к плите, заглянула в кастрюльки. Ужин был из того, что осталось еще со вчера, и в обед не доели. Завтра нужно будет что-то приготовить. Едва подумала, как сразу вспомнила об инквизиторе. Поежилась. Главное даже не упоминать о завтраке при нем. «Хватит его полевых прогулок!» Раздумывая об этом, я прошла к чайничку, в котором дракон заваривал удивительный чай. Тот был пуст. Жаль. Запах из него доносился чудный. Вероятно, и напиток был вкусный. Даже волосы оценили. Приподняли крышечку и тыкались в заварку. «Ваши волосы меня пугают!» раздалось со спины. Я вздрогнула и повернулась. Крышечка с оглушительным стуком упала вниз. Инквизитор стоял в пороге кухни, спокойно смотря на меня. Я откашлялась. «Вы меня тоже. Вы очень тихо зашли». Он усмехнулся. «Что ваши волосы искали в чайнике?» Я передернула плечами. «Просто они очень любят травы и думали, что это вы для них отвар сделали. А его весь выпили, и теперь они расстроены, что им ничего не досталось». Инквизитор прошел через кухню к столу, заглянул внутрь чайника. Не говоря ни слова, направился к шкафчику, взял оттуда баночку. Высыпал содержимое в опустевший чайник, залил холодной водой, сполоснул. Следом залил кипяток, посмотрел на мои волосы. «Минут через 20 будет готово», — сказал, обращаясь к ним. Я с удивлением смотрела на все манипуляции дракона. «Вы помните все, что вы делали с...» Я запнулась от того, что Арл стремительно шагнул ближе и приложил палец к моим губам. «Чш! Помню!» — сказал негромко. «Я почти все помню, что делаю в этом странном состоянии. Но сейчас готовлю не для вас, а для ваших волос. Уж слишком они расстроены выглядят. Висят, как неживые. Они меня и бодрыми-то пугают, а с таким видом. Словно с неживой ведьмы парик сняли». «Надеюсь». Он подобрал слово и сказал. «Отвар из трав им понравится». Волосы действительно инквизиторы оценили. Потянулись по направлению к дракону, заставляя и меня шагнуть к нему. Свернувшись в волосатую ладонь, погладили Арла по щеке. Теперь они меня пугают еще больше», — признался дракон, но не отшатнулся. «Что это за проявление такое?» «Они еще и чувственные», — пришлось признаться мне. «Благодарят вас». Волосы продолжали ласково поглаживать инквизитора. «И все бы ничего, но волосы-то мои, и мне приходилось предельно близко находиться к лорду Арлу. Я уж и угрожала им ментально и ругалась. Волосы липли к нему все сильнее, а я оказывалась все ближе. «Извиняюсь», — сказала, буквально прильнув к груди дракона, когда волосы крепко и дружественно того обняли. «Это не по моей воле». Инквизитор откашлял что-то вроде. Ну да, понимаю. В таком случае вы не могли бы как-то их успокоить?» «Не могла бы», — призналась я. «Они меня не слушают. Может, вы попробовали бы их приструнить?» «Как?» — удивился дракон. «Пообещайте остричь наголо». Инквизитор замер, погладил мои волосы. «Мягкие, шелковистые», — сказал вдруг со странным теплом. Волосы от таких комплиментов стали еще более чувственными и уже не просто гладили, а вовсю ласкали лицо инквизитора, обводя брови, скулы, нос, подбородок. «Как же я их приструню! Разве можно такую красоту и налысо? Да и вы, Алисия, в конце концов, это ваши волосы!» «Волосы мои!» — раздраженно прошипела я. «Но нравитесь им вы! Хотите позаимствовать? С радостью отдам!» Волосы замерли, прислушиваясь. Инквизитор тоже. «Я вроде как к своим привык. Хотя ваши тоже ничего такие. Нежные. Эмоциональные, чувствительные, желающие покинуть мою голову», — рявкнула я в грудь инквизитора. «Сейчас же прикажите им оставить вас в покое». «Хорошие», — продолжал поглаживать мои волосы дракон. И я вдруг поняла, да он издевается надо мной. «Лорд Арл», — грозно сообщила я, — «если вы не оставите мои волосы в покое, вернее, если не прикажете им оставить вас в покое». «А что вас смущает, леди Алисия?» — уже не скрывая сарказма, спросил он. «Вы, кстати, так тяжело дышите, что у меня глубокие сомнения о том, что волосы по своей инициативе ко мне тянутся. Может, они не отстают от меня, потому что вы этого не хотите? Вероятно, вам нравится находиться так близко ко мне?» Мне жарко стало. Я буквально ощутила, как начали гореть лицо и уши. «Как вы смеете?» — выдохнула яростно. «Что смею?» Он вдруг перехватил меня за талию и прижал к себе. Склонился и на ухо горячо прошептал. «А ваши волосы более добры ко мне. Если бы вы были такими же, как ваши волосы, сейчас прямо обрею!» Рявкнула я с такой уверенностью, что волосы тут же отпустили инквизитора. А я попыталась вырваться из его рук. «Не смейте! Что вы там себе надумали? Да я даже в мыслях не могу представить себя с вами!» Арл рассмеялся и отпустил меня. «Это взаимно. Хотя, если подумать, кто знает, какие на самом деле у ведьм фантазии. Говорят, ваши сестры очень любят наводить морок на инквизиторов, утягивать их в свои дебри и там...» Он лукаво подмигнул. Я отскочила на пару шагов и со злостью глянула на дракона. «Это чего это он там придумывает про ведьм? А знаете что?» Рыкнула, сжимая кулаки. «Что?» — усмехаясь, спросил он. Я сощурила глаза. «Пироги у вас на утро не напечены. Суп на завтра не сварен, и мясо не потушено. Вот!» Инквизитор смехом подавился. Лицо вытянулось. На секунду в глазах появилось обещание уничтожить меня в тот же момент, как только он придет в себя. Но лицо быстро расправилось. Взор затуманился, и дракон испуганно пропел. «Чего это я здесь с вами болтаю? У меня же пироги не испечены. Суп не сварен, мясо не потушено. Высшие силы! Да я же еще даже тесто на пироги не поставил!» И кинулся к полкам вытаскивать миски и муку. А я поспешила покинуть кухню. Уже поднимаясь в свою комнату, строго пригрозила волосам. «Еще раз такое устроите и перекочуете на парик, а я отращу новые, более послушные». Волосы грустно сплелись в косу и повисли за спиной. Я лежала, смотря в потолок. Меня попеременно то бросало в жар, то становилось холодно. А все эти ведьмы! И что там вельма в будущем увидела? У меня теперь инквизитор настырно лез в голову. И волосы расчувствовались не кстати. Теперь только и думы о драконе. И отчего при мыслях об инквизиторе я явственно ощущала его запах? Аромат ветра и полей, через который он пролетел. А еще теплый запах внутреннего огня и щепотка ванили. Стоп, Алиска, нужно остановить мысли. Нельзя думать о драконе, я точно знаю. Как только о ком-то начинаешь слишком много думать, добром это не кончится. Никаких мыслей, ни хороших, ни плохих. Забыть о том, что у меня проживает дракон. Спать, Алька, спать. Если бы только это можно было так легко сделать. Ворочалась сбоку на бок, пыталась посчитать звезды, овец. Вспоминала про себя всякие заклинания, чтобы отвлечься. Но стоило прикрыть глаза, как снова видела его, инквизитора, насмехающегося, стоящего близко-близко ко мне, с аккуратностью гладящего мои волосы. И казалось, что я вновь ощущаю его руки и прикосновения. Я открывала глаза в очередной раз, проговаривала про себя заклинание и считала овец. Ночь становилась все темнее и темнее. Звезд в окно уже было не видно. Их затянули ночные тучи. Луна тоже пропала. И уставшее сознание, наконец, начало меркнуть. А потом у окна появилась призрачная ведьма и насмешливо сказала: «Ой, Алиска, не зря его высшие к тебе привели, да у тебя и оставили». Следом проявился строгий лик Альхеи. Не хватало еще инквизиторов, женихи нашей Алиски. Дендра влетела в распахнутое окно, вызывающий открытой блузе и юбки с разрезами до бедер. «А он красивый, твой инквизитор?» — спросила она задорно, сделав круг надо мной и зависнув над шкафом. «Не мой он!» — прошептала я. И тут же появился сам инквизитор с поварёшкой в руках и передники, очень весело и ласково говорящий. «Кто знает, какие на самом деле у ведьм фантазии. Говорят, ваши сестры очень любят наводить морок на инквизиторов, утягивать их в свои дебри, и там...» Ведьмы рассмеялись. Альха взмахнула волосами и растаяла. Вельма подмигнула. А Дендра повела плечиком, соблазнительно улыбаясь инквизитору, и протянула: «А он красивый!» «А я красивый!» — в тон ей ответил дракон и начал помешивать борщ, варящийся в котле прямо на подоконнике. «Вы хотите затянуть меня в свои сети, Алисия?» «Ну уж нет!» — через силу выдала я и проснулась.